Глава вторая. Чужой. Еще шаг, и последнее слово замерло на языке, а пальцы, коснувшись дверцы трассера, к ней и приросли, намертво. Нет, вы не подумайте. Чужой не сделал ничего особенного. Он просто кивнул, выражая свое согласие, кивнул молча, вполне мирно, и снова замер, как статуя. Но, честно говоря, прикажи он мне убраться, я бы сделал это так же молча, как он меня принял. Свалил бы, не задумываясь, да еще с благодарностью, потому что при ближайшем рассмотрении облика этой тва... Ох, чуть не вырвалось. Язык мой, враг мой, а вдруг это образи... телепат, в общем. Короче, у меня по спине от шеи до копчика непрерывно забегали ледяные мурашки. Дело даже не во взгляде, брошенном на чужого, а в ощущении силы, обрушившейся на меня вблизи этого существа ушатом холодной воды на голову. Ощущение было мощным, внезапным и шокирующим. Этот тип был опасен, крайне опасен, судя по его внешнему облику и по незримым волнам, пропитавшим воздух вокруг него. Первый испуг схлынул. Не желая поддаваться инстинктивному страху, я поглубже вдохнул, с усилием захлопнул рот, сглотнул, отлепил пальцы от дверцы, собрал таким манером все свое мужество и полез в машину на свободное сиденье, старательно избегая повторного взгляда на соседа, который явно принадлежал расе хищников. Подождав, пока я заберусь, чужой также молча выпростал из-под голубого плаща тонкую серую кисть и изящным, даже каким-то грациозным движением необычайно длинных пальцев, вполне естественно оканчивающихся черными полированными когтями, коснулся панели управления. Челнок бодро загудел турбинами, нагнетая в подушку воздух, и почти сразу тронулся с места без скрипов и визгов, хотя на вид казался полной развалиной. Довольно резво пробежав стоянку, он вырулил на старую пыльную, это слово у меня уже на зубах скрипело, дорогу и ощутимо прибавил в скорости. Примерно через пару безмолвных минут, занятых только разговором двигателя, шумно обтекающим гладкий корпус воздухом, мы достигли местного лесного массива и нырнули в него. Дорогу обступили плотные ряды серых древесных великанов. Тесно переплетаясь высоко над головой, ветви создавали самый настоящий свод, совершенно скрывший пасмурное небо. Видимость быстро упала до отметки «паршиво», затем «очень паршиво» и, наконец, до «не хотел бы я здесь оказаться». Впереди все утопало в густом сумраке, а за нами, клубясь в зеркале заднего обзора, вздымались тучи пыли, поднятые воздушной подушкой трассера. Ведомый программным управлением, челнок не нуждался в освещении дороги. О пассажирах местные программисты не подумали. Подходящая обстановка — нажать на курок, держа пистолет у виска жертвы. Шутка. Слава небу, что хоть сама дорога была более-менее ровной и машину не трясло на ухабах. Не люблю зубную чечетку. Машину тут же тряхнуло, зубы лязгнули, понятно. Тему лучше сменить. Устав таращиться на «достопримечательности» в кавычках лесного туннеля, я далеко не сразу перешел к разглядыванию попутчика, и то украдкой. Во-первых, элементарное приличие, во-вторых, вот-вот, главное, во-вторых, на «Войере» мне частенько приходилось видеть столкновения и ссоры различных существ, как людей, так и инорасовиков, чужих на общепринятом жаргоне. Случалось, что эти существа легко впадали в ярость из-за простого любопытства к своим драгоценным особам. Я себе лишних неприятностей никогда не искал и опытом чужих ошибок старался не пренебрегать. Но попутчик у меня оказался действительно прелюбопытный. Прежде всего, я еще при посадке оценил его рост, не меньше 2,5 метров, настоящий великан. На его фоне я смотрелся, как малолетний ребенок рядом со взрослым, ведь во мне всего 1,74 м. Чужой возвышался надо мной даже сидя, но куда больше, чем рост, разбирало любопытство сама внешность чужого. Увы, плащ из короткошерстного серебристого голубого меха, наглухо укутывавший длинное и худое тело, полностью скрывал конечности и увенчивал голову глубоким капюшоном. Пытливому взгляду доставалось лишь выглядывавшее из-под капюшона, так сказать, морда лица, покрытая короткой шелковистой шерсткой сероватого оттенка. Как я уже упоминал, чем-то лицо чужого смахивало на крысиное и больше подходило зверю, чем разумному существу. Впрочем, все мы когда-то были животными до того, как Создатель надоумил нас взять в руки первую палку, позволившую говорить на равных с более сильными. Непропорционально огромные миндалевидные глаза чужого, тлевшие ртутным блеском, источали скрытую силу, да и от всего облика этого поразительного существа веяло почти физически ощутимым грозным предупреждением, заставлявшим мигом отбросить всякие мысли о попытках посягнуть на его неприкосновенность. В общем, мне с первого взгляда стало ясно, что с этим парнем лучше вести себя тихо, смирно. Я отвел взгляд и задумался. Своеобразная раса. Подобных типов мне еще не приходилось видеть, да и слышать о них тоже. Возможно, узнав имя этой расы, я и смог бы что-нибудь припомнить, но сейчас... Сейчас можно только предполагать, что этот чужой — довольно редкий гость в местных звездных краях, а то и в целом известном космосе. Чем небо не шутит? Я по-прежнему не мог понять, откуда он взялся. То, что на Войре я подобного создания не замечал, еще ни о чем не говорило. Он мог запереться в каюте и не высовываться до самого прибытия в нужный пункт. Но кроме меня и Нори на Шелте никто не сходил. Нори, к тому же, лишь проводила меня и вернулась обратно на корабль. Возникало единственное разумное предположение. Этот парень жил на Шелте и приезжал в космопорт по каким-то своим делам. Мне, конечно, было интересно, что такому типу делать среди людей, ведь чужие предпочитают жить обособленно среди своих. Но праздное любопытство пока не заслонило моих собственных проблем, а рядом со мной сидел возможный источник информации о городе. Так что... Силы зла! Я не решался начать разговор сам. Этот парень своим видом просто нагонял на меня какой-то иррациональный страх. Очень уж необычной была его внешность. И вообще, у меня возникло ощущение, что он настолько далек от проблем мира насущного, мира моих понятий, что я могу показаться ему мошкой, которую ничего не стоит прихлопнуть за назойливое жужжание. Дело не в смелости или трусости, я говорю лишь об ощущениях. Если он вдруг вздумает совершить покушение на мою жизнь, я без сомнения буду защищаться всеми доступными средствами. Только почему-то мне казалось, что все будет бесполезно. Каково, а? Такие мысли наносили довольно болезненный пинок моему чувству собственного достоинства. Я снова покосился на соседа, машинально, в такт своим мыслям, вовсе не желая стать объектом пристального внимания этого существа. Но на этот раз он тоже удостоил меня взглядом. Голова его повернулась так быстро и плавно одновременно, что я не успел заметить, когда началось движение и когда оно закончилось. Всего секунду назад он смотрел вдаль, а в следующее мгновение уже бесцеремонно рассматривал меня, как две отдельные картинки на стереовизоре при переключении с канала на канал. Мой внутренний мир съежился до размера булавочной головки. Два громадных глаза чужого, каждый из приличное озеро, дышали какой-то непостижимой бездонной пустотой, как будто там, за ними, сосредоточилась своя вселенная. Зрачков, к моему ужасу в обычном понимании, у него не оказалось, но вместо них на страшной глубине его вселенной бесплотным зеленым пламенем сияли две звезды, пронзая лучами стрелами все внутреннее пространство. Зябко вздрогнув, я в ту же секунду решил подороже продать свою жизнь. Но, как я и предполагал, мне это не удалось. Рука стремительно рванулась под куртку, пальцы вцепились в рукоятку пистолета-излучателя, расположенного под левой подмышкой, и рывком выдернули его наружу, вернее, хотели выдернуть, так как в следующую секунду мое тело оцепенело, биение сердца замедлилось, а мысли словно увязли в невидимом клею. Я ощутил, что тону. Тону, целиком погружаясь в его глаза, в их бездонную пустоту, и меня неотвратимо понесло на зеленые звезды, как морской корабль, потерявший управление на острые изубренные скалы, вокруг которых бушует прибой, ярясь на вторжение в свои владения. Свет мигнул, и чужой снова предстал целиком, а не одни лишь глаза. Едва я с облегчением подумал, что демонстрация могущества наконец закончена, как чужой открыл пасть, и двойные ряды длинных, четырехгранных, тонких и острых, как иглы клыков, зловеще блеснули в придорожном сумраке тысячи оттенков оранжевого. Будь моя воля, Я бы вывалился из челнока, не задумываясь, и даже перспектива свернуть шею ничуть не пугала. Но тут из чужой пасти полился голос, звуки которого мгновенно все изменили. «Тебя интересует город Элиот Никсарт, но я мало что могу о нем сообщить, так как прибыл на планету одновременно с тобой. Нет, не на космолайнере, а неизвестным тебе способом, являющимся тайной расы, покинувшей эту часть галактики в незапамятные времена. Думаю, ты тоже узнаешь о нем, когда настанет время. В данный же момент это не важно». И он ухмыльнулся, снова демонстрируя свой набор смертоносных клыков во всей красе. Но не эта клыкастая ухмылка поразила меня до глубины души, а его голос, казалось, вплетающийся в самый воздух бархатным, убаюкивающим баритоном. Голос совершенно не вязался с издававшей его пастью, и он необъяснимым образом сразу успокоил меня, растворил страх. Я поспешно отвел глаза, не желая больше встречаться взглядом с этим парнем. «Что, силой зла он имеет в виду, говоря о времени, которое может для меня настать?» «Я не желал иметь никакого дела с этим существом. И почему он назвал меня чужим именем? Он что, принял меня за кого-то другого?» «С чужими вечно так. Все люди для них на одно лицо». «Это твое настоящее имя?» — промурлыкал чужой, словно кошка. «Просто сейчас ты об этом ничего не помнишь». «Чепуха!» — решительно подумал я. «Бред сивой кобылы!» У меня не было настроения поддерживать подобный розыгрыш, а то, что он оказался телепатом, меня не слишком удивило. Федерации ментатов хватало, и хотя мало какая раса была наделена всеми талантами полностью, телепаты, кукольники, прыгуны и прочие разновидности обладателей пси-способностей встречались почти среди всех видов разумных существ, населяющих известный космос. «Верно», — согласился чужой, снова окрашивая воздух музыкальным голосом, бесконечно варьирующиеся оттенки которого поражали слух и воображение. «Но моя раса была наделена телепатией полностью». «Была?» — не преминул зацепиться я в попытке хоть что-нибудь выведать об этом загадочном существе. «А теперь что, потерял эту способность? Как вообще вы называете себя?» Этот простой вопрос почему-то заставил его задуматься. Затем чужой уклончиво ответил. «Скажем так, мы называем себя Лешуками. Имя же мое Нкот». «Я не совсем понял насчет того имени, которое якобы мое настоящее. Откуда ты это взял? Мое имя Мастер Никс. Об Элиоте Никсарте я никогда не слышал, хотя звучит тоже неплохо». «Позже сам все узнаешь». «Мысли зла!» Я не столько был рассержен, сколько удивлен. «Зачем тогда вообще говорить об этом? Если ты ожидал, что я клюну и буду ходить за тобой по пятам, пока ты не соизволишь объяснить мне, что к чему, то ты ошибаешься. После того, как я доберусь до города, мы уже вряд ли увидимся». Краем глаза я заметил, как чужой обнажил клыки чуть сильнее, что, возможно, являлось признаком его неудовольствия. Меня снова продрал мороз по коже, ну и пасть у него все-таки. «Я никогда ничего не делаю бесцельно». Более низким голосом, чем раньше, промурлыкал чужой. «Если я упомянул об этом, значит, так следовало сделать. Но не более того. А теперь, на мой взгляд, тебе лучше заняться своими проблемами и не докучать мне вопросами». «Докучать?» — возмутился я. «Позволю тебе напомнить, что первым разговор начал ты». «Для меня тема разговора пока исчерпана». «Вот как! В таком случае мог бы сказать короче. Заткнись!» — хмуро проворчал я про себя, задетый за живое его обращением. «Я бы понял. Мой начальник, например, так и поступает. Стоит мне только заикнуться о прибавке к жалованию». «Не думаю, что ты предпочитаешь подобную форму общения», — возразил чужой, вздернув верхнюю губу еще чуток. «Адское пламя! Когда же эти клыки кончатся?» — подумал я, чувствуя противную слабость при виде их длины. Так явно нарываться не следовало. Нарываться не следовало вообще, но эти клыки, один их вид выбивал все мысли из головы и заставлял глупеть от страха. Не понимаю, почему. Ну, клыки и клыки. Разные видывал на Воэре. Ничего, в обморок не хлопался. В чем же тут дело? Чужой, вероятно, вняв моему внутреннему воплю, наконец захлопнул пасть, и я сразу почувствовал себя значительно лучше, словно наваждение какое-то схлынуло. Кстати, я не фамильярничал, обращаясь к нему на «ты», как и он ко мне. Для основной массы чужих людская форма вежливости, принятая на большинстве заселенных людьми планет, представлялась, мягко говоря, странной – обращаться к одному существу во множественном числе. Поэтому для них существовало исключение, созданное необходимостью. При очень ранних контактах, еще до создания Галактической Федерации Миров, подобная форма человеческого обращения нередко приводила к военным конфликтам, воспринимаясь некоторыми расами чужих как намек на двуличность и, соответственно, по их понятию, как сильнейшее оскорбление. Именно поэтому в почтовой корпорации после подписания того проклятого контракта мне первым делом вдолбили в голову, что я избегу многих и многих неприятностей, если буду обращаться к чужим, вид которых мне неизвестен, как к своим близким приятелям. В 70% из 100 при таком методе я должен попасть в точку. Мудрая тактика. Согласился чужой, нарушив ход моих размышлений. Но на мой счет можешь не беспокоиться. Без уважительной причины я тебе голову отрывать не стану. Надо же, это существо обладает чувством юмора, хотя и своеобразным, конечно. Кстати, он опять первым нарушил молчание. Раз так, то и я имею право на разовый комментарий. Ну, хорошо. А какие же причины ты считаешь неуважительными? Это довольно просто, — любезно пояснил чужой. Неуважительными причинами я считаю неразумные поступки мыслящих существ. Я с трудом удержался от желания немного поязвить по поводу этой реплики в своей обычной манере. Например, что он считает неразумными поступками и неразумными с чьей точки зрения? Но тема становилась слишком скользкой. Как бы мой следующий вопрос не попал в категорию неразумных поступков. Никогда не знаешь, чего ждать от чужого, тем более от такого, которого видишь первый раз в жизни. И, вероятно, в последний. Больше 8 часов я на Шелте не задержусь. Чужой на мои мысли никак не отозвался, но без сомнений воспринимал их по-прежнему, и оградить себя от этого я никак не мог. Я не ментат. Совершенно обычный парень, какие плодятся в большом количестве на любых людских планетах. Впрочем, особой необходимости в ментальной защите от попутчика я не видел. Мы были чужды друг другу создания, как по физиологии, так и, несомненно, по образу жизни, что накладывает свои особенности на мыслительные процессы любого существа. Вряд ли интерпретация моих мыслей и образов полностью соответствовала его мироощущению. Проще говоря, я был ему непонятен больше, чем наполовину, как и он для меня. Тем временем челнок ходко пылил по дороге со скоростью примерно 50 км в час, исправно глотая километр за километром. По бокам по-прежнему тянулся туннель из серо-листых исполинов. По моим подсчетам, 2/3 пути в 30 километров мы уже одолели, и минут 10 еще можно было вздремнуть. Только стоило ли, как бы я не опоздал вовремя схватиться за оружие. Дело не в недоверии к попутчику, мне инстинктивно не нравилась сама Шелта. О чужом же я не думал вообще, старался не думать, так как тот же инстинкт подсказывал мне, что возможности нападения такого существа намного выше, чем мои возможности по защите, и иного выхода, как довериться ему, я просто не видел, поэтому-то и старался не думать о нем. «Оружие тебе скоро понадобится», — снова подал голос чужой, словно продолжая прерванную беседу. «Город испускает довольно грязное излучение мыслящих существ». «Ага. Тех самых неразумных не удержался я от колкости, одновременно насторожившись. Хорошие советы я никогда не пропускаю мимо ушей. Жизнь которых ты относишь к неуважительным причинам для ее продолжения?» Он сумрачно блеснул глазами и озерами. На этот раз я все-таки глянул в его сторону, но обошлось без гипнотизирующего ступора. «Возможно», — уклончиво ответил он. Затем невозмутимо поинтересовался. «Ты не находишь, что твое зубоскальство — причина многих твоих неприятностей?» Что ж, ему удалось меня смутить, так как попал он прямо в точку, заодно, к большому моему удивлению, опровергнув мое предположение о несхожести наших мироощущений. Выходит, он меня вполне понимал, и общие проблемы, возможно, были нам не чужды, несмотря на огромные различия в физиологии. «Извини», — вздохнул я. «Конечно, ты прав». «Дело не во мне». Он качнул массивной серой головой под голубым капюшоном, казалось, составлявшим с ней одно целое. «Оскорбить меня практически невозможно». Я как раз открыл рот, чтобы извиниться еще раз, но он перебил. «Ничего ты не понял. Мне не нужны твои извинения, повторяю. Ты стремишься в город с омерзительным фоном мысленного излучения, поэтому будь осторожен». «Только по важной необходимости», — пояснил я, думая о гипертрансляторе и о смертоносном заряде в мочке правого уха, пока спящим. И тут чужой преподнес мне еще один сюрприз. «Эта необходимость создана», — заявил вдруг он. «Создана?» — я удивленно приподнял брови. «Как это? Ты хочешь сказать, что гипертранслятор намеренно был выведен из строя, чтобы...» «Да нет, ты просто был намеренно сажен с корабля, сам того не подозревая». Я недоверчиво хмыкнул. Я не из тех людей, которые верят любому заявлению случайного попутчика. Шелта проставлена в маршрутном листе, отпечатанном в моей голове во время гипносеанса не хуже собственного имени, и это так же верно, как и то, что мое имя Мастон Никс. Да и каким образом все это можно провернуть без моего ведома, и с какой стати вообще такое проделывать с каким-то курьером? Я представил тебе факты. Чужой пожал плечами вполне по-человечески. Твое дело их проанализировать и сделать соответствующие выводы. «Интересно, а с чего это ты вообще обо мне печешься? Тебе-то я на кой сдался? Если я тебя так занимаю, да почему ты не посоветуешь мне просто повернуть обратно? И зачем ты сам едешь в этот грязный город, если он так опасен?» Мне показалось, что я неплохо поддел чужого этими вопросами, но он не думал признаваться, что просто пытается меня разыграть. Более того, в его ответе прозвучала неприкрытая ирония. «Тебе как ответить? На все сразу или на каждый вопрос в отдельности?» «Как пожелаешь». «Грубовато, конечно, но какого зла? Он меня дразнит». «Хорошо», — спокойно согласился чужой. «Во-первых, лично мне город не опасен. Во-вторых, намерения, неизвестные мне пока силы завлечь тебя в город в данный момент, совпадают с моими намерениями, поэтому мне незачем желать, чтобы ты повернул обратно. Но так как жизнь твоя мне еще может понадобиться в дальнейшем, я счел нужным тебя предупредить об опасности. Будь готов к неожиданностям, парень». Во мне вспыхнуло раздражение. Такой ответ настолько все запутал и усложнил, что я вообще больше ничего не понимал. Зачем ему желать завлечь меня в город? Что это за неизвестная сила, желающая то же самое? Какого зла я вообще им нужен? И с какой стати он, чужой, так спокойно признается в этом? Ох, сдается мне, что не по своей воле я стал участником издевательского розыгрыша, а сам чужой из породы изрядных зубоскалов, не упускающих случая повеселиться над случайными попутчиками. Я по натуре не пессимист, но предпочитаю рассчитывать на худшие варианты. Мне это кажется разумным. Поэтому я полез под куртку и проверил, как там поживает мое табельное оружие курьера, на всякий случай заранее расстегнув обе кобуры. Вынимались пистолеты без задержек, и это хоть немного придавало мне уверенности. Как ни крути, а в город мне попасть надо. Позарез! Я упрямо не желал превращаться в пыль, когда сработает спящий попутчик. И плевать мне на то, что с какой стати то же самое нужно чужому еще кому-то там, раз он не желает объяснить это по-человечески. И так как он больше не перебивал мои мысли, то я тоже благоразумно не стал стремиться к разговору. Как я уже сказал, мне не понравилась предложенная им игра. Слишком много беспокойства. Лес закончился неожиданно, монолитные стены деревьев словно отсекло гигантским топором, и челнок выскочил на равнинный простор. По-прежнему хмурое небо показалось ослепительно ярким для глаз после густого сумрака коридора. Некоторое время я жмурился, привыкая, а когда, наконец, взглянул вперед, нехорошее предчувствие сжало мне сердце. Впереди дорога скатывалась в неглубокую низину, и примерно метров через 500 упиралась в серое неряшливое пятно стоянки для челноков, где дремало несколько обшарпанных машин, как близнецы, похожих на нашу. Но не это вызвало тревогу, а вид городских кварталов, выраставших сразу за стоянкой. «Не думал, что это будет выглядеть настолько плохо», — пробормотал я вслух, уставившись на полуразвалившееся здание в черте города. «По результатам предварительного сканирования могу сообщить, что весь город опоясан кольцом заброшенных кварталов», — проговорил промурлыкал чужой. «Чтобы попасть в жилую часть, придется пересечь это кольцо пешком. Челнок дальше стоянки не поедет, а на другой транспорт рассчитывать не стоит. Я не ответил, решив не тратить слова там, где открыты мысли. Замечу только, что вид города перебил у меня желание совершать прогулку. Предупреждение чужого на этот счет уже не казалось необоснованным. Розыгрышем, похоже, тут и не пахло. Между тем окраины города быстро приближались. Через минуту мы на полном ходу влетели на стоянку. Вопреки предсказанию чужого, мне показалось, что челнок проскочит ее и понесется дальше в город, но тут челнок затормозил. Затормозил столь резко, что только хорошая реакция уберегла меня от сильного удара головой о лобовое стекло. Я успел подставить руки. Пока я шипел от боли в основательно отбитых ладонях, челнок уже не спеша развернулся для обратного пути и остановился. Я потряс кистями, сжал, разжал пальцы, стараясь побыстрее восстановить кровообращение. От удара руки онемели почти до локтей. Слава небу, обошлось без вывихов и переломов. «Еще немного», — криво усмехнулся я, выбираясь из машины. «Я научился бы летать, но почему-то сомневаюсь, что посадка вышла бы мягкой. Как ты считаешь, чужой?» Ответом было молчание. Опасность проникла в мозг на уровне инстинктов, и я резко обернулся. Челнок был пуст. Я нервно огляделся по сторонам. Чужой исчез, я остался на стоянке один. От жутковатой мысли меня бросило в жар. А если никакого чужого не было и в помине? Если все это лишь плод моего больного воображения? Вижу же я, как наяву то чертово светило смерти, причем регулярно. Пришлось мысленно себя одернуть, прекратить панику. Для фантома чужой выглядел слишком естественно. И голос, такой голос не мог принадлежать человеческому существу. Я повернулся лицом к городской окраине, ведущую вглубь улицы, насколько хватало глаз, сплошь загромождали кучи всякого хлама. Невозможно опознать, чем он когда-то являлся. Стены крайних зданий, основу которых составлял дешевый строительный пластобетон, подпирали груды осыпавшейся штукатурки, да и сами здания выглядели не лучше прилегающей к ним улицы. Перекошенные, вздувшиеся местами от действия непогоды и времени, стены в 2 и 3 этажа грозили вот-вот обрушиться на тротуар. Не знаю, как там у них выглядят жилые кварталы, но свалка, в которую превратилась эта улица, красноречиво говорила о том, что капитальным ремонтом здесь давно не пахло. Машинально оглянувшись на стоянку, я вдруг обнаружил, что челнок уже смылся. Некоторое время я растерянно таращился на клубы пыли, медленно оседавшие на дороге. Затем, чуть не взвыв от досады, я остался без транспорта. «От же гад! И тихо-то как смылся!» Догонять челнок уже поздно, 50 км/ч не моя скорость. Дряхлый вид остальных трассеров на стоянке доверия по-прежнему не вызывал. Проржавевшие насквозь борта, сгнившие сиденья... Заставить двигаться эту рухлядь нет никакой возможности. Ладно, ладно, успокойся. Итак, каким временем я располагаю на данный момент? После того, как я сделал заявку, у меня имелось 8 часов свободного времени. Час отнимем для страховки, минут 40 отняла дорога до города. Оставалось чуть больше 6 часов, но вернуться в космопорт, конечно, лучше пораньше. Если я найду в городе гипертранслятор и сумею связаться с почтовой корпорацией, то проблема со спящим попутчиком отпадет. Но если гипертранслятора не окажется... Мне не хотелось об этом даже думать, так как тогда единственным моим шансом на спасение будет именно тот корабль, на который я оставил заявку. 30 км до космопорта я, пожалуй, смог бы одолеть часов за 5. Где пешком, где бегом, но о такой скверной перспективе думать рановато. В общем, выходило, что у меня оставался час на выяснение, есть ли в городе гипертранслятор, а еще лучше сразу повернуть обратно, чтобы успеть на корабль наверняка. Но, поколебавшись, я все-таки решил сходить в город. Так, выделим на разведку 0,5 часа. 15 минут вглубь, 15 минут обратно. Вполне достаточно, чтобы получить представление о местных достопримечательностях. Ведь в случае успеха не придется бежать этот марафон. Тем более, что в городе, вопреки предположениям чужого, все-таки мог оказаться транспорт. 0,5 часа, пробурчал я себе под нос, двинувшись вперед. Только 0,5 часа в этом вонючем городе. Минут через 5 я вышел на первый перекресток. Немного постоял, тщетно вглядываясь в полуразрушенные улицы справа и слева, но, не обнаружив ни единой живой души, неуверенно двинулся дальше. Угораздило же меня попасть на подобную планету. мрачно размышлял я на ходу. И как эта почтовая корпорация, так дорожившая репутацией своих частных перевозок, выбрала подобный маршрут? Нельзя было найти более приличное место для пересадки? Зачем вообще нужна пересадка, если Войер прямиком следовал до Элти? Вот тут-то, на этой мысли, я и остановился, как громом пораженный. Волосы на голове встали дыбом. «Силы неба!» — потрясенно прошептал я вслух. «Так как же это могло произойти?» Словно пелена спала с памяти. Не было Шелты в маршрутном листе. Никогда не было. На Войере я и в самом деле должен был добраться до Элти. Мне стало так дурно, что пришлось поискать глазами подходящее местечко, присесть. Но ничего приличного для этой цели не нашел. Мусор, хлам, битая штукатурка, куча пыли. Кто же сделал мне такую подлость? Почему? Кому я настолько насолил, что моя память оказалась измененной? Несомненно, это должно было произойти еще на Войере. Теперь меня обожгло. Озарение было не из лучших. Кто виновник моих неприятностей? Адское пламя да Нори. Нори с ее несносным юмором. Ради развлечения она всю дорогу отпускала шпильки насчет внешности пассажиров чужих, путешествовавших на Войере. Вполне возможно, что в один роковой момент ее шутка пришлась на голову какого-нибудь ментала, обладавшего острым внутренним слухом. А так как нас постоянно видели вдвоем, я, кстати, болваны такие, словно завороженные ее обществом, не упускал случая посмеяться вместе с ней за компанию, то месть ментала досталась нам обоим. «Обоим?» — злость немного потускнела. «Все-таки у меня буйное воображение. Такую схему нарисовал, что хоть сейчас детектив пиши. Ну, а даже если и так, у нее-то сейчас никаких проблем. Я сам видел, как она ушла на корабль. Наверняка прямо в этот момент дегустирует какой-нибудь экзотический коктейль стоимостью с мое месячное жалование». Да какая теперь разница? Теперь кто виноват?» «Злись, не злись. Что изменится?» «Главное, что я сошел с маршрута, и корпорация вправе уничтожить меня раньше трех оставшихся для исправления ошибки суток». В общем, происходило что-то дикое, и я не понимал, по какой причине это происходило именно со мной. Надо немедленно рвать отсюда когти, чем быстрее, тем лучше. «Что?» Иноп решил повернуть обратно. Раздался вдруг откуда-то сверху голос хриплый и невразительный. От неожиданности я чуть не подпрыгнул. Силы зла. Я не подозревал, что нервы у меня так натянуты. Слишком поздно, чистюля, ловушка сработала. Город тебя уже не выпустит. Я резко вскинул голову, пытаясь отыскать источник сил слова излияний, но не обнаружил никакого намека на чье-либо присутствие. В конце концов, не эта же статуя, подпирающая балкон на втором этаже слева. Я впился взглядом, торопливо выхватив излучатель. Вот именно. Худой, истощенный старик с гривой седых, склокоченных волос, одетый в лохмотья неопределенного цвета, почему-то пытался прикинуться произведением искусства. Непонятно, как он только держался на такой высоте. Как раз на этой мысли бродяга отцепился от балкона и плавно спикировал вниз, вместо того, чтобы рухнуть и переломать кости, повинуясь силе тяготения. Абсолютно не обращая внимания на Макс в моей руке, направленный ему промеж глаз, он опустился на тротуар всего в двух шагах от меня. Тощие ноги в лохмотьях слегка спружинили при приземлении, худая спина спокойно выпрямилась, а высохшее от старости узкое, изрезанное морщинами лицо оказалось напротив моего, тут же одарив презрительной гримасой.